«Вот что», — сказал Генрих с выражением полной невинности. «Неужели вы думаете, это повлечет за собой столько несчастий? Мне кажется, что, заручившись словом короля, я гарантирую жизнь заговорщикам». «Слово короля Карла IX? Генрих, разве он не дал слово адмиралу? Разве он не дал его и Толиньи? Да, наконец, вам лично! Говорю вам, Генрих, поступив так, вы всех погубите! Не только гугенотов, но и всех тех, кто был с ними в косвенных или прямых сношениях!» Генрих с минуту как будто размышлял. «Если бы я был при этом дворе королевским принцем, имеющим значение, — сказал он, — я бы поступил иначе. Например, будь я на вашем месте, Франсуа, то есть принцем французского царствующего дома, возможным наследником престола, — Франсуа иронически покачал головой. «Как бы вы поступили на моем месте? — спросил он. «На вашем месте я бы стал во главе движения, — чтобы направлять его», — ответил Генрих. «Тогда бы мое имя, мой политический вес ручались перед моей совестью за жизнь мятежников, и я бы извлек пользу прежде всего для себя, а может быть и для короля, из предприятия, которое в противном случае может нанести величайший вред Франции». Герцог слушал Генриха с такой радостью, что всякое напряжение исчезло с его лица. «И вы думаете, — спросил он, — что такой образ действий осуществим и нас избавит от тех бедствий, которые вы предвидите в противном случае?» «Да, думаю, — ответил Генрих. Гугеноты любят вас. Ваша внешняя скромность, ваше высокое и в то же время внушающее участие положение, наконец, ваше всегдашнее благоволение к приверженцам протестантской веры побудят их служить вам». «Но в протестантской партии раскол, — сказал герцог, — будут ли за меня ваши сторонники?» «Я берусь уговорить их, благодаря двум обстоятельствам». «Каким же?» «Во-первых, благодаря доверию их вождей ко мне. Во-вторых, благодаря их страху за свою участь, так как ваша светлость, зная их имена...» «Но кто же мне скажет их имена?» «Я, Святая Пятница!» «И вы это сделаете?» «Послушайте, Франсуа, я уже сказал вам, что из всего здешнего двора я не люблю никого, кроме вас. Происходит это, несомненно, от того, что вас преследуют так же, как и меня. Да и моя жена никого так не любит, как вас». Франсуа покраснел от удовольствия. «Поверьте, брат мой, — продолжал Генрих, — возьмите это дело в свои руки и царствуйте в Наварре. И если вы обеспечите мне место за вашим столом и хороший лес для охоты, я почту себя счастливым». «Царствовать в Наварре, — сказал герцог, — но если герцог Анжуйский будет провозглашен польским королем, да? Я за вас кончаю вашу мысль». Франсуа с некоторым страхом посмотрел на Генриха. «Так слушайте, Франсуа, — продолжал Генрих, — поскольку от вас ничто не скрыто, я выскажу свои соображения на эту тему. Предположим, герцог Анжуйский становится королем польским, а в это время ваш брат Карл, отчего сохрани его Бог, умирает. То ведь от По до Парижа 200 лье, тогда как от Варшавы до Парижа 400. Следовательно, вы будете здесь и наследуете Карлу, когда король польский только еще узнает, что французский престол свободен. После этого, Франсуа, если вы будете довольны мной, вы мне вернете Наварское королевство, которое будет лишь зубцом в вашей короне. И только при этом условии я его приму. Худшее, что может с вами быть, это остаться королем в Наварре и сделаться там родоначальником новой династии, продолжая жить по-семейному со мной и с моей семьей. А кто вы здесь? Несчастный, преследуемый принц, жалкий третий сын, раб двух старших, которого по любой прихоти могут засадить в Бастилию. «Да-да», — ответил Франсуа, — «я это чувствую так же хорошо, как плохо понимаю. Почему вы сами отказываетесь от этого плана и предлагаете его мне? Неужели у вас ничего не бьется здесь?» И герцог Алансонский положил руку на сердце Генриха. «Бывают ноши не в подъем», — ответил, улыбаясь, Генрих. «А этот груз я даже не стану пытаться поднимать. Я так боюсь самого усилия, что у меня пропадает всякое желание завладеть грузом». «Итак, Генрих, вы действительно отказываетесь?» «Я это сказал де Муи и повторяю вам». «Но в таких делах, мой милый брат, не говорят одни слова, а доказывают делом». Генрих вздохнул свободно, как борец, почувствовавший, что спина противника начинает подаваться. «Я это и докажу сегодня же», — ответил он. «В 9 часов вечера и список вождей, и план их действий будут у вас. Акт о моем отречении я уже вручил де Муи». Франсуа взял руку Генриха и с чувством пожал ее обеими руками. В эту минуту к герцогу Алансонскому вошла Екатерина, и, как обычно, без доклада. «Вместе, как два хороших брата», — улыбаясь, сказала королева-мать. «Надеюсь», — ответил Генрих с полным самообладанием, тогда как герцог Алансонский побледнел от страха. Затем Генрих отошел на несколько шагов, чтобы дать Екатерине возможность поговорить с сыном, не стесняясь. Королева-мать вынула из своей сумочки дорогую, превосходно сделанную вещицу. «Эта застежка сделана во Флоренции», — сказала Екатерина сыну. «Я вам дарю ее, чтобы носить на поясе и пристегивать к ней шпагу». Затем шепотом добавила: «Если сегодня вечером вы услышите шум в комнате вашего зятя Генриха, не выходите». Франсуа сжал матери руку, говоря: «Не разрешите ли показать ему застежку, которую вы мне подарили? Можете сделать еще лучше. Подарите от вашего и моего имени, потому что я заказала для него точно такую же». «Слышите, Генрих, — сказал Франсуа, — моя милая матушка принесла мне эту драгоценную вещичку и делает ее драгоценнее, разрешая подарить вам». Генрих пришел в восторг от красоты этой вещицы и рассыпался в благодарностях. Когда его излияния кончились, Екатерина сказала сыну: «Я чувствую себя немного нездоровой и пойду лечь в постель. Брат ваш Карл очень устал после охоты и тоже ляжет спать, поэтому сегодня вечером семейного ужина не будет, а всем подадут ужин в комнаты». «Ах, Генрих, я и забыла похвалить вас за ваше мужество и ловкость. Вы спасли жизнь вашему королю и брату. Вы будете вознаграждены за это». «Мадам, я уже вознагражден», — ответил с поклоном Генрих. «Сознанием исполненного долга», — ответила Екатерина, — «этого недостаточно. Будьте уверены, что мы с Карлом не останемся в долгу и что-нибудь придумаем». «От вас, мадам, и от моего дорогого брата Карла все будет принято как благо». И, раскланившись, он вышел. «Эге, мой братец Франсуа, — подумал, выйдя Генрих, — теперь я уверен, что уеду не один, и что заговор, имевший пока тело, будет иметь и голову. Только необходимо быть настороже. Екатерина сделала мне подарок. Екатерина обещала мне награду. Тут скрыта какая-то дьявольская штука. Надо сегодня вечером поговорить с Марго».